Глава 13. Вадим сидел на скамейке в парке Оша. Под стоящими вереницей тополями, спутанные ветви которых, казалось, отмахивались от снежных хлопьев. Горы уже несколько недель назад накинули на себя белую мантию и теперь не снимут ее до апреля. Зябкие они, горы, не любят холод. Сыщик вытащил из пачки сигарету и зажал в полных губах. «Вот ведь скотство! Стоит решить бросить курить, непременно снова начнешь из-за чего-нибудь. Я-то думал, что праздничные дни будут спокойными, благоприятными для принятия хороших решений. Ха, как бы не так!» Вик стоял перед ним, глубоко засунув руки в карманы. На его плечах и волосах лежал тончайший слой снега. Обычно в этом саду кипела жизнь, но сейчас он был пустынным. Только вдалеке какой-то тип гулял с собакой. Вик подумал, что всегда, в любую погоду и в любое время суток найдется человек, выгуливающий в парке собаку. «Слыхал, Вик, что сказал Фериньо? Если во время ампутации кровотечение было взято под контроль, то при применении правильных медикаментов и регулярных перевязках она могла выжить». Но без соответствующего ухода она в конце концов умрет от заражения крови и в любом случае будет страшно мучиться. Когда эти руки обнаружили в багажнике? В понедельник. В 22 часа 9 минут. Мать твою! Да мне плевать на минуты. Главное, что прошло уже как минимум 3 дня. 3 дня как... Он глубоко затянулся. «С чем мы имеем дело, Вик? С какой еще пакостью этого отморозка? Я хочу сказать, наши коллеги взялись за Энди Джинсона 2 года назад, а он, дерьмо такое, заставляет их вкалывать до кровавого пота, даже сидя за решеткой. А теперь вот еще и мы подцепили живодера, полуумного, который ему ни в чем не уступает. Энди Джинсон — путешественник». Вик по-прежнему пристально следил за тем делом, его странным образом что-то постоянно сталкивало с убийцей. Примерно 1,5 года назад, когда он ездил в Лион на 4-дневные курсы по борьбе с терроризмом, его тамошние коллеги все еще барахтались в деле Джинсона. И Вику представилась возможность увидеть фотографии прядей волос разных жертв путешественника. В последний день курсов он попросил допустить его к вещдокам, чтобы подсчитать количество волос в каждой пряди. Зачем? Он и сам не знал, а потому ответил: «Хочется посчитать». Над ним откровенно посмеялись и посоветовали убираться во свояси. Спустя 2 дня ему позвонили, чтобы поздравить. Кто-то все-таки занялся подсчетом волос, и в каждой пряди их оказалось 512. Тогда лионские коллеги задали вопрос Джинсону: «Почему 512?» Убийца не ответил, но пожелал встретиться с сыщиком, который оказался способен подобрать ключ к тому, что он назвал кодовым замком от входной двери в его мир. Тогда Вик получил свободный доступ к досье Джинсона, ко всем протоколам, к целому набору отчетов. Вскрытие, отчеты экспертов, психиатрическая экспертиза с целью глубже проникнуть в тайны личности убийцы. У Энди Джинсона, человека очень умного, было сложное детство. Жестокий отец, издевательство в школе из-за его уродливой внешности. Годы, проведенные в интернате для трудных подростков, где дети росли во враждебном окружении и вдали от родных гор. Став взрослым, он так и не смог получить стабильную работу. Беседа состоялась в помещении Лионской бригады уголовного розыска. Сыщики надеялись, что Вику удастся расколоть Джинсона, и тот назовет местонахождение последних тел. Напрасно. Убийца не сказал ничего, кроме того, что и так уже было известно следствию. Под конец разговора он попросил бумагу и карандаш и написал: «Каспаров Топалов, 1999». После чего вернулся в свою камеру, напоследок бросив одно единственное слово: «Misdirection», или «искусство отвлекать внимание», Как и его коллеги, Вик тоже голову сломал над одной из самых знаменитых шахматных партий – Каспаров-Топалов. На 44-м ходу, выигранной знаменитым русским чемпионом Гарри Каспаровым. Эту партию назвали «бессмертной». Но до сих пор никто не понял смысла загадки путешественника. Если сегодня все-таки решить ее, заставит ли это Энди Джинсона указать, наконец, местонахождение Сары Морган? Вик покачал головой, а Вадим все говорил. «Слишком много за такое короткое время. Как ты думаешь, может, этого требует мир, в котором мы живем? Может, происходит что-то вроде нарастания или ускорения жестокости?» Вик подумал об оскорблении, нанесенном ему женой в отеле, о разводе, о ссоре с короли возле лицея, обо всех этих политиках, телеведущих и журналистах, сражающихся друг с другом при помощи подставных лиц или путем убийственных сообщений в социальных сетях. А еще о том, что Рождество он проведет в одиночестве, уткнувшись носом в папке с уголовными делами вместо блюда с индейкой. «Просто мир, в котором мы живем, слишком торопится, а жестокость всего лишь подстраивается, пытается попасть в ритм. Почему он сохраняет ей жизнь? И почему другой он пробил череп? Той, другой, путешественник тоже отрубил кисти рук, но она к тому времени, судя по словам Фериньо, уже была мертва. Никак не могу просечь логику». «Но она, безусловно, есть. Наш клиент придерживается определенной линии. На заправке, когда у него угнали тачку с трупом, он даже не испугался. Надо просто постараться влезть к нему в башку». «А, влезть к нему в башку. Ну-ну. Когда у тебя получится, пришлешь адресок». Вик принялся ходить взад-вперед, уставившись в собственную ладонь. Он вспоминал крошечные ранки на ладонях. Они выглядели такими упорядоченными. Намеренно нанесенные отметки, ни цифры и ни буквы. Какой-то код? «Мы должны сосредоточиться на том, что имеем. Две кисти рук. Как ты думаешь, что бы могло так аккуратно изменить поверхность папиллярных узоров на кончиках правого и левого указательного пальца?» «Понятия не имею. Может, то, что она щелкала по клавиатуре, как все мы?» «Только указательными пальцами?» «Ну, или тыкала пальцами в самолеты на экране радара. Или же совала их в банки с пастой для снятия слепков. Вик, мать твою, да откуда я знаю? Что эта дешевая бредятина может нам дать? Лучше поможем ребятам узнать, откуда взялся этот сраный Форд». «Мимолет и ДПИ. Кстати, как раз сейчас шерстят все записи автозаправки. Пока не видно, чтобы Форд хоть раз там останавливался». «И что? Надо, например, обойти все дома в окрестностях заправки, шевелить задницей, а не таскаться, как за подаянием, из лаборатории в лабораторию». «Мы этим и занимаемся. Шевелим задницей, размышляем». «Ой, лучше бы мы размышляли на месте, отоварили бы этого придурка как следует. Я не такой, как ты. У меня мозги не похожи на морскую губку. Понимаешь, мне бы надо размять ноги». Вик потер указательные пальцы один на другой. «Она что-то растирала. Что-то, что не цепляется за кожу. Патологоанатом говорил о тканях. Это повторение движения, стирающего поверхность папиллярного узора. Только кончики двух пальцев». Профессии мелькали у него в голове, как если бы он быстро перелистывал страницы энциклопедии. Вадим встал со скамейки, раздавил каблуком едва прикуренную сигарету и, отряхнув куртку, направился к выходу из парка. «Давай поразмыслим об этом потом, окей?» Обернувшись, он увидел, что Вик буквально замер на месте. Его коллега, не двигаясь, смотрел на идущего в их сторону человека с собакой. Морель слишком хорошо знал своего напарника, чтобы понять, что у того в голове завертелись шестеренки, что нейронный механизм, возможно, готовится выплюнуть решение, которое способен найти только этот мозг. Напарник у него не сыщик, а сущая беда. Испытывает почтение к судопроизводству и бумажной волоките. Стреляет из пистолета, как полный идиот. Зато умеет разговаривать с людьми. Вдобавок у него случаются необъяснимые прозрения, которые уже не раз очень помогали расследованию, а его самого частенько избавляли от отстранения от дела. Как тогда, когда ему пришло в голову посчитать волосы в каждой пряди? Тяжело ступая, Морель уставился на него. «Ну? И? Что за профессия?» Вик жестом попросил его подождать. Потом повернул телефон экраном к напарнику. «Эти старые порезы на ладонях имеют отношение к азбуке Брайля. Там написано «Сжальтесь». «Азбука Брайля? Кроме шуток?» Азбуку Брайля читают кончиками указательных пальцев обеих рук. Именно это повторяющееся движение по выпуклым точкам постепенно стирает папиллярный узор. Сыщики многозначительно переглянулись. «Она слепая», —